Но если говорить с полной честностью, то нельзя отрицать и того, что никакие войны ни с венграми, ни с уральскими гузами, ни с абхазами или с турками не привлекали и не возбуждали царя Иосифа так, как войны с русами. Хотя к самой-то войне с ними он относился только как к разминке перед главной охотой, как к тому, что купцы, приходящие с севера, называют закуска. А главным блюдом у него, главной царской добычей, было во время этих походов совсем не золото и меха, и не мед, и не тысячи молодых рабов, а тот особый тип юных женщин, который невозможно обрисовать простым словом красавица. Да, конечно, они были красивы, и даже больше того, они были прекрасны и лицом, и телом. Не зря же с самого детства они носят на каждой груди по маленькой, круглой, золотой, серебряной или, если уж родители их совсем бедны, деревянной накладной коробочке. Эти коробочки не допускают роста груди, а удерживают их в малом и приятном для глаза и рук размере. Уж если девушка обручена с детства следить за своей грудью, то она следит за красотой всего своего тела и лица. Но помимо этой внешней красоты лица и тела, тонких волос, золотых, как пчелиный мед, и глаз, синих, как северные озера, и высокой шеи в зелени бус, и белых лебединых рук в серебряных браслетах, помимо всей этой красоты, искал Иосиф среди пленных русских красавиц еще что-то, невозможное высказать словами, искал и находил. И всякий раз, когда взгляд его натыкался наконец на ту, которая заставляла замереть его охотничье сердце, он обнаруживал, что и эта новая роднится со всеми его предыдущими русскими наложницами одним непременным качеством. Это всегда были юные женщины с вытянутым станом, бездонными синими глазами, удлиненным лицом, тонкой прозрачной кожей и прямым взглядом. Казалось, что ничто не отличает эту новую находку от других пленниц. Но Иосифу было достаточно именно этого ее прямого взгляда, чтобы среди сотен женских лиц выделить ее познату, иметь которую было для него тайным, навязчивым и почти маниакальным вожделением с момента выхода из его крепости в Итиле. И когда это случалось, когда он наконец натыкался глазами на эту единственную, желанную, все замирало в нем, пульс, мысли, дыхание и какой-то неизвестный и непереводимый на слова способ внеречевого общения возникал между ним, царем и этой русской дивой, возникал сразу, в тот первый момент, когда глаза их встречались. И царь огромного государства, Каган и владыка просвещенных иудеев, хазар, мусульман и диких идолопоклонников, сын Авраама и потомок иудейских царей, которые были осью и корнем всех народов со дней Адама и Евы. Иосиф Таграмский даже затылком чувствовал в этот миг, как эта дива, вглядываясь в него, постигает его своими глазами, синими и бездонными, как северные озера. Никто, даже Хакан Бек, самый первый заместитель царя, не имел права смотреть ему в глаза, а эта дива не опускала перед ним своих дерзких и хладных очей. И царь собирал всю свою волю, чтобы тоже проникнуть в глаза и душу этого грациозного и нежного зверя, застывшего на высоких и тонких ногах. И ему казалось, что да, там, за влажной синей роговицей этих сливоподобных глаз, он ощущает нечто широкое, темное, теплое и густое, как кровь. И оно, это нечто, только ждет его знака, чтобы вобрать его в себя и растворить в своем лоне. Этот внеречевой обмен взглядами стрелами длился недолго, но царь ощущал его, как удар клинка, а затем его сердце спохватывалось и швыряло по ослабевшим царским венам такое количество жаркой крови, что желание немедленно иметь эту русскую красоту пронизывало Иосифу не только низ живота, пах, гениталии и ноги, но даже волосы на груди. Все в нем вздымалось и вставало, как всадник в стременах и как шерсть на звере, узревшем добычу. И он даже готов был уподобиться русским купцам, которые сочетаются со своими красавицами прилюдно, если вожделение входит в их члены. Но, конечно, Иосиф не позволял себе такого прелюбодеяния. Он был царь и умел ждать своего ночного часа. А ночью в своем шатре, при свете золотых светильников, на китайских шелках, армянских коврах и византийской парче, убеждался Иосиф, что не ошибся в выборе. Новая русская наложница была сильна и бездомна не только своими дерзкими скифскими глазами, но и своей фарджой, мощной, как мышцы питона, и нежной, как звуки русской лютни. Да, все было ясно и просто Иосифу в его молодые годы в отношениях с этими русами, потому что тогда этими русами правили мужчины, с которыми можно и нужно было воевать по правилам мужских войн. Но затем случилась беда. Владыкой русов стал не мужчина, а прекраснолицая Ольга, богатырка и княжна. Конечно, на набеги ее дружин Иосиф тоже отвечал мечом, но только удары этого меча уже не отличались такой, как прежде, разрушительной силой, а отряды Иосифа не достигали главной крепости Ольги, города Киева. Не признаваясь себе, Иосиф щадил прекраснолицую Ольгу, тайно мечтал о мире с ней и о личной встрече. И всякий раз, когда выпадал тому удобный случай, он давал ей понять о своих дружеских чувствах и мирных стремлениях. И даже когда донесли ему доносчики, что Ольга вышла из своей столицы и ушла походом на север покорять дикие племена на реках Нете и Луге, Иосиф воздержался от похода на Русь, хотя и Хакан-бек, и Кундул-хакан, заместитель Хакан-бека, и даже Джавшигыр, заместитель Кундул-хакана, просили его, валялись в ногах его, ударить по русам большим войском, сжечь их крепости все до единой и разрушить их столицу, чтобы вновь, как при предках Иосифа, покорить этих дерзких русов власти хазарского кагана.